бежишь по кругу, снова чего-то ждешь. Так ты проводишь время, но время не проведешь. Еще минута уходит в тень, еще один прожитый день. Еще закат, еще восход, еще один ушедший год. Вся наша жизнь – игра. Все, что сейчас, сегодня, завтра уже вчера. Еще минута уходит в день, еще один прожитый день. Закат, еще восход, еще один ушедший год. Один ушедший год.